Сергей Михайлович Соловьев же, стремясь уяснить смысл событий, неизбежно сталкивался с этой противоречивостью источников, поэтому его основной источниковедческий прием – сопоставление источников, их взаимопроверка в свете известной исторической перспективы, то есть с учетом результатов тех событий, которые описывались в источниках. Сноска. Но мы, отдаленные слишком на 100 лет от описываемых лиц и событий, не можем успокоиться на этих противоречиях и должны основываться только на доказательствах бесспорных. Соловьев. Конец сноски. В отдельных случаях Соловьев специально останавливается на вопросе о времени возникновения источников, не имеющих точной даты, и вносит свои коррективы в датировки, предложенные издателями этих документов. Так он доказывает, что две записки Екатерины II Елагину нужно отнести к 1763 году, а не к 62-му. Как это сделано в 7-м томе сборника Русского исторического общества, страница 289, примечание 126. Поправляет Соловьев и издателей 2-го тома записок о Южной Руси, где записка Теплова, написанная в период царствования Екатерины II, без основания отнесена ко временам императрицы Елисаветы. Весьма убедительно объясняет Соловьев, почему Волков не указал манифест о вольности дворянства в числе своих главных сочинений и тем устраняет сомнения в авторстве Волкова в отношении этого документа. Критический подход к источникам характерен для Соловьева и при изучении освещаемых в них фактов. Несмотря на попытки историка замолчать отрицательные стороны поведения Екатерины II, Соловьев, приводя манифесты Екатерины о восшествии ее на престол и о смерти Петра III, не подчеркивает их тенденциозности и прямой недостоверности. Он, тем не менее, выявляет недостоверность отдельных свидетельств императрицы. В своей записке Екатерина указывает, что слушала прения в Сенате о ревизии после июня 1763 года в Петербурге. Соловьев по сенатским протоколам установил, что это было 10 февраля 1763 года, следовательно, в Москве. Екатерина изображала свое распоряжение относительно нового порядка ревизии как залог простоты и успеха в проведении этого мероприятия. Изучив другие источники, Соловьев заметил, несмотря на известный рассказ Екатерины о ее распоряжении, ревизия шла не очень удачно. Точно так же опровергает историк сообщение другой записки Екатерины о том, что ей удалось очень быстро ликвидировать дороговизну в Петербурге. Анализируя письмо Екатерины к Понятовскому, где она делает акцент на трудностях своего положения, Соловьев указывает, что это намеренное преувеличение, вызванное нежеланием приезда Станислава Понятовского в Петербург, подмечает Соловьев недостоверность и в словах Понятовского, относящихся к другому случаю. Оправдываясь перед русским послом Репниным за попытки установления дружеских отношений с Францией, Понятовский всю ответственность за эти попытки перекладывал на своего брата. Но, проанализировав его письмо к Жоффрен, Соловьев отверг эту версию и пришел к выводу, что самому Понятовскому нужна была дружба с Францией для проведения реформ. Соловьев умеет подметить и непреднамеренные ошибки авторов источников. Так он указывает, что исполнявший обязанности посла в Париже Голицын принял выражение желания содействовать замыслу Чарторийских относительно преобразований за желание видеть одного из Чарторийских на польском престоле. Наибольшего источниковедческого мастерства достигает Соловьев при изучении источников, освещающих его излюбленные темы – перипетии внутриполитической, главным образом, дворцовой борьбы и тонкие хитросплетения дипломатических отношений. Здесь историк во всеоружии источников. Он их внимательно сравнивает и часто доводит до совершенства анализ политической и психологической подоплеки определенного освещения событий тем или иным автором. Блестяще проанализированы им источники, описывающие дворцовый переворот, приведший к власти Екатерину II, мемуары Дашковой, Воронцова, Державина, самой Екатерины и другие. Сноска. Соловьев не мог пользоваться всеми редакциями записок Екатерины, так как их полный состав выяснился только к 1907 году. Об этом Корнилович, «Записки императрицы Екатерины II. Внешний анализ текста. Томск, 1912 год. Конец сноски». С большой осторожностью относился Соловьев к запискам иностранцев, как к историческому источнику. Сноска. Он пишет, что сочинения иностранцев о России и русских событиях обыкновенно преисполнены ошибками, преувеличениями и смешениями всякого рода. Конец сноски. Соловьев также великолепный интерпретатор дипломатической переписки. Сноска. Его весьма критическое отношение к донесениям послов видно из общей оценки этого источника, данной в предшествующем 24-м томе. Конец сноски. Зато крайне слабым оказался произведенный автором анализ источников, характеризующих экономическую и социальную политику правительства. Соловьев ограничивается, как правило, формальным истолкованием или просто пересказом законов и протоколов Сената. Сравнить их ему не с чем. Вся документация, отражающая экономику в действии, осталась вне поля зрения историка. Единственное, что как-то искупает столь досадную бедность источниковедческого анализа, это широта кругозора и богатство интуиции автора, его склонность не только к источниковедческой индукции, но и к социологической дедукции, прекрасным примером которой служит следующая мысль Соловьева. «Но где историк видит рабство, там и без свидетельств, то есть без источников, должен предполагать бегство и возмущение».